Глава 31. Возвращение движущей силы. Рычащие чудовища были все ближе и ближе. Они торопились настичь его, светили желтыми страшными глазами, отравляли собой воздух так, что невозможно было дышать. И он бежал, бежал, что было сил, но его все равно догоняли. «Ну все, все, ничего страшного уже нет, ты в безопасности», — уговаривал его кто-то, и сон отпускал, разжимал клыки. Пес не знал, что он даже во сне изо всех сил пытался бежать. Правда, получалось неважно. Перелом лапы и сильнейший ушиб, практически лишивший его возможности двигаться, не давали возможности это сделать. Он только и мог что торопливо перебирать двумя более-менее неповрежденными лапами. Таня, которая зашла к сбитому псу, чтобы его проведать, аккуратно разбудила бедолагу, который никак не мог выплыть из своего кошмара. «Не бойся». Ее рука уже не заставляла сжиматься от ужаса, но все еще вызывала какое-то изумление от того, что это именно к нему тянутся, чтобы погладить, и что именно к нему обращены слова, отгоняющие любой кошмар. Таня наглаживала опасливо подсунутую к ней поближе голову и раздумывала о том, куда бы пристроить этого бедолагу. Да, ему еще лечиться и лечиться, конечно, но пес молодой, кости срастутся, ушибы пройдут, даже этот ужас когда-нибудь да позабудется. Главное, чтобы псу было ради кого жить. Может, Вадим возьмет? Не зря же он постоянно названивает и приезжает к собаке. Пес, успокоенный словами и прикосновениями, уснул, провалился в глубокий и спокойный сон. А Таня вернулась к себе в кабинет и покосилась на ближайший угол. Оттуда вынурнула Шушана, деловито потирая лапки. «Ты спрашивала у него? Может, он потерялся?» «Спрашивала, конечно. Нет, выкинули его, когда он чуть подрос. Сказали, что жрет много, а пользы никакой». «Никогда я этого не пойму», — вздохнула Таня. «Вот и замечательно. И не надо этакое понимать. Потому что это гнусь одна, только и всего». Шушана расспросила пса не только об этом. Еще ей хотелось узнать про того, кто его привез. Сейчас она уже все выяснила и была готова поделиться сведениями с заинтересованными лицами, в смысле мордами и клювами. Именно поэтому Норуш не осталась поболтать с Таней, пока у нее нет клиентов, а заторопилась домой информацию донести. «Значит так, Вадим этот самый действительно пса подобрал на дороге. Того сбили, он и двинуться не мог, а машины все ехали и ехали». Объезжали бедолагу так, что ему сейчас постоянно кошмары снятся. «То есть сам он его не сбивал?» — протянул подозрительный Вран. «Нет, сам он его спас», — фыркнула Норуш. «Ладно, будем смотреть дальше», — вздохнул Танин, названный братец. «Еще и лисы уезжают». «Ну, лисы-то Соколовского дождутся, и только потом уедут», — напомнил Терентий, которому Таня купила три мягчайшие лежанки и расположила их в стратегически важных местах квартиры — на стуле у кухонного стола, на диване у себя в комнате и у батареи там же. «Да что мне, Соколовский, он-то не станет разбираться с тем, кто такой этот мельник», — проворчал Вран. «Ну, с этим ты и сам справишься», — посулила ему Норуш. «Хорошо бы. Только вот пока выходит, что этот деятель весь такой положительный». «Да ты рассуждаешь уже не как названный брат, а как будущая вредно-теща», — мурлыкнул Терентий. «Знаешь, они разные бывают, тещи в смысле. А вот есть такие вредно-тещи, у которых любой, даже самый бриллиантовый зять, становится исчадием ада, причем с первого же взгляда». Увидела с дистанции в километр, и все, диагноз поставлен. «Ну тебя», — скривился Вран, — «какая я тебе теща? И вообще, лежишь себе на лежанке и лежи, только молчи». Он и сам понимал, что придирается, и крыло на сердце положа не мог сказать, что это какое-то особенное чутье или что-то в этом роде. Нет, он просто не хотел, чтобы Таня общалась с этим мельником. Раздражал он Врана да нельзя. Тивин только посмеивался, глядя на метание Чернокрылова по гостиничному коридору. «Чего ты страдаешь-то? Боишься ее потерять?» В конце концов спросил он, и Вран чуть не пропахал пол, споткнувшись от неожиданности. Правда, равновесие быстро восстановил и мрачно покосился на Лиса. «А если даже так? А если так, то должен уже понять. Такие, как она, не предают своих. А вдруг у нее потребуют?» Вран знал, что это бывает. «Вон, далеко ходить не надо». Танина мать напрочь забыла о том, что у нее есть старшая дочь, а вместо этого только и думала о своем Семене. «Как потребуют, так и останутся с носом», — фыркнул Тивин. «Не парься, но приглядывать не забывай, мало ли что. Мы-то скоро уезжаем, так что тебе придется быть внимательным и осмотрительным». Соколовский прибыл в гостиницу вечером под Старый Новый год. Исключительно довольный, отдохнувший и посвежевший, он стремительно прошагал по коридорам, обменялся крепким рукопожатием с Тивином, галантно поклонился Ярне, сделав несколько цветистых комплиментов, уточнил новости у Шушанны, а, услышав перечень случившегося, присвистнул. «Активно тут у вас! Надо же! Стоило только на пару недель домой слетать, как такие события начали происходить! И крамишь! Но кто бы мог подумать? И Лисы штурмовали, и Татьяна квартирку прикупила, и у вас, глубоко уважаемый личный питомец, появился». Соколовский покосился на щенка, неотвязно бегающего за Шушанной. «Кстати, у меня к вам есть послание от вашей семьи». Он порылся в кармане и протянул Шушане, сидящей на его столе, небольшой свиточек, а потом отвернулся, уставившись в смартфон. Негоже подглядывать за существом, у которого внезапно задрожали лапы, а на глазах выступили слезы. Уже потом, когда Шушана прочла послание, насухо протерла мордочку и тихонько покашляла, привлекая внимание Соколовского, он вынырнул из смартфонных глубин. «Я не стал им обещать, что вас в следующий раз приведу, хотя они и настаивали. Почему-то они уверены, что...» «Что у меня ничего не получается», — кивнула Норуш. — «Я так и поняла». Она покосилась на свиточек. «Да к тому же, сами знаете, там у нас слегка консервативные порядки. Если бы вы были Норушем, то получиться могло бы. А так как вы, на их взгляд, менее самостоятельное существо, то все мои рассказы о том, как вы замечательно справляетесь, они слегка пропустили мимо ушей». «Ну что ж», — Шушана развела лапками, — «в любом случае, я очень благодарна за весточку». Она ласково погладила письмо. «Я уж и не чаяла, что у меня с семьей будет какая-то связь». Уже потом, когда Соколовский отправился поговорить с Тивином, Шушана юркнула к себе, бережно спрятать свиточек в шкатулку, подаренную ей Таней на Новый год. Только там, наедине с письмом, она и дала волю эмоциям. «Скорее присоединяйся к нам, у тебя там все равно ничего не выйдет. Не может Норушка основать свой род, да?» — фыркнула она сердито. «А я вот взяла и основала. Да, пусть члены моего рода и не Норуши. Да, пусть это не совсем все правильно. Но главное, что в доме живет тепло. Оно вернулось и никуда не собирается исчезать. А дальше мы посмотрим, что и как». Шушана заботливо смахнула со спинки мышки прилипшие к ней паутинки, задумчиво почесала за ушком, а потом фыркнула. «Вот найдем Тане приличного жениха, а потом... потом буду себе искать Норуша. Почему бы и нет? Приличная Норуш с богатым, людо-птичьи зверским приданым желает познакомиться». Таня вернулась с работы как раз, когда Соколовский вручил сияющему Тивину какую-то странную штуку, больше всего напоминающую старый ремень, покрытый с обратной стороны мхом. Начальство деловито отмотало от целого клубка такого ремня небольшой кусок, оторвало его, а потом церемонно передало Тивину. «Тебе к свадьбе». «Вот так подарок». Тивин был в таком восторге, что Таня невольно присмотрелась к обрывочку повнимательнее. На вид ничего ценного в куске ремешка не было. «Ой, какое счастье! Теперь-то нас никто и никогда из чужаков не отыщет!» Восторженно заахала Ярна, увидев подарок. «Мы будем в полнейшей безопасности! Обманная тропка! Это же просто мечта!» Она прищурилась, предвкушая свободный бег по снегу, без опаски, что их найдет какой-нибудь охотник или просто чужак. «Я тебе больше скажу. Знаю, что олени хотели бы разделиться. Молодым уже тесновато в одном стаде, так что мы сможем их приютить на своей территории», — порадовался Тивин, улыбнувшись Тане. «Я очень надеюсь, что ты к нам приедешь в гости», — сказал он. «Да ты постройся сначала», — рассмеялся Соколовский. «А потом уже и гостей приглашай». «Построимся», — уверенно кивнула Ярна. «Теперь есть и где, и на что. И это будет не просто нора», — она подмигнула Тане. «И я просто за тобой приеду и заберу в отпуск. А то ты, человек ответственный, начнешь еще откладывать. А вам, Филипп Иванович, придется Таню отпустить». «Таня, обратите внимание, это уже серьезно. С Огневкой связываться — это рискованное занятие», — вполне серьезно покивал Соколовский. Они проводили Тивина с невестой, которые попрощались уже со всеми и, усевшись в машину, отправились в свой неблизкий путь. «Так, а теперь, Танечка, расскажите мне, пожалуйста, о состоянии наемника», — велел Соколовский. «Насколько я понял, его еще и гуси потрепали». «И гуси, и гудини. Последний не столько потрепал, сколько... подстриг, так скажем. У него, оказывается, некая слабость к тому, что можно использовать как подстилку». Соколовский явно оставлял общение с Крамишем напоследок, так что и с Крыланой он успел поздороваться и с ее женихом познакомиться. «Забавно как», — вздохнул он, вернувшись в свой кабинет. «Всю сознательную жизнь терпеть не мог Воронов. И ведь было за что, а стоило только чуть ослабить бдительность, и нате вам, вокруг целая воронья стая, причем все такие неординарные». «Хотя оно и понятно. Для таких мест, где они могут быть собой, это мечта. И они будут за такое место сражаться изо всех сил. Да и Таня им как маяк. Хочешь, не хочешь, привлекает, приманивает и согревает. А если уж так, то это надо использовать. Зря я, что ли, столько денег сюда вложил». Соколовский слегка лукавил и сам это знал. «Да, все приведенные выше доводы имели место быть. Но если уж совсем честно, то он и так не бросил бы зашуганного родственниками черного птенца. Радости бы ему это никакой не доставило. Нежничать не стал бы однозначно. Что есть, то есть, но все равно помог бы. Но если уж есть возможность сохранить лицо, изобразив нечто такое хладнокровно расчетливое, сыграть этакого легкомысленно скучающего типа, которому на все наплевать, то почему бы и нет? По крайней мере, ему так приятно. Тем более, имея под крылом такую полезную птицу, как Крамиш. Как там говаривал не так давно один мой старый серый и пушистый знакомый?» Соколовский, играя сам перед собой, сделал вид, что припоминает. «Да, точно. От беспринципной тварюшки может быть превеликая польза. Правда, там речь шла не о птице, но суть от этого не меняется». «А это значит, пора и мне извлечь пользу из опрометчивого представителя рода Верхолётовых. А еще можно сделать некий финт и привязать его накрепко». Соколовский позвал Шушану, изложил ей идею и отправился к входу в Междустенье. Крамиш поднял голову и, встретившись взглядом с холодными синими глазами Соколовского, подался к стене. «Ну что ж, я вижу, что ты не успокаиваешься. Пытался сбежать, опять навредить моей сотруднице. Как ты сам думаешь, что я с тобой сделаю?» Наемник поднялся на ноги, из-под лобья глянул на Соколовского и отвел глаза. «Думаю, что...» Он угрюмо уставился себе под ноги, а потом с трудом продолжил. «Думаю, что мне уже больше никогда не взлететь». Торопливые шаги по коридору Соколовский услышал, как только Таня переступила порог прохода Междустенья. Услышал и улыбнулся про себя. Шушана сказала, что предупреждать ее ни о чем не станет. Пусть сама решает, как и что делать. «Это самое правильное. Да и Крамиш почует. Если с ее стороны будет какая-то игра, она же не вы», аргументировала мудрая Норуш, Вот Соколовский и предвкушал занятное зрелище, искусно продолжив давить на психику наемника, а закончил так. «А вообще ты правильно думаешь. Я вообще воронов терпеть не могу, а уж таких, как ты. Так что ни одного довода, чтобы тебя в живых оставить, я не нахожу. И вот еще что. Покушался ты не на меня, а на Татьяну. Так что какую казнь она тебе придумает, такая и будет». Он оценил проделанную психологическую работу на отлично. Крамиш побелел и цеплялся пальцами за стену, упорно стараясь остаться на ногах. Таня торопилась по коридору за Шушанной, завернула в комнатку, где содержался наемник, и изумленно воззрилась на начальственную спину. Соколовский развернулся к ней и хмуро спросил. «Танечка, вот тип, который два раза пытался причинить вам серьезный вред. По законам, которым он подчиняется, такое карается самым жестким способом. Выбор этого способа за вами». «Да не хочу я его карать», — отступила Таня. «И вообще ему вон плохо уже. Зачем вы его мучаете?» «А уж как вам плохо было бы, если бы у него получилось», — напомнил Соколовский. «Ну, у него же не вышло. А сейчас, мне кажется, он и не станет ничего подобного делать». Таня заглянула в глаза Крамиша, и тот отшатнулся от нее так же, как от Крыланы, потому что воздействие было той же силы, только другой направленности. Крылана могла попросту лишить памяти, воли, перекроить привычки и вытащить из сознания или даже глубже все его страхи. А это? Она что, его пожалела? Как он сообразил, непонятно. Но Крамиш боком рухнул на пол и неловко поднялся оттуда уже вороном. Да так ему было проще принять и ощутить то странное и невероятно притягательное, пусть даже на чуточку, на минуту, пусть даже сокол примет свое решение и все закончится. Только Крамиш даже на миг был готов потянуться за этим ощущением. Соколовский от души был благодарен своей профессии и актерской выдержке, которые позволили ему не рассмеяться при виде ободранной щетки из перьев, несчастного склада характера и жалкой надежды, с которой это недоразумение потянулось к руке человека. «С ума сойти, и этого пробрало!» — посмеивался он за своей бесстрастной маской. Правда, несмотря на исключительно трогательный момент, забывать о цели не следовало. «Да, верхолётовы, конечно, редчайшие болваны», помешанные на своих причудливых высокородных правилах. Да, они сами собственными костистыми лапами сделали из старшего брата своей драгоценной крани изгоя. Но дальше-то он сам творил много чего непотребного. И зачем мне этакое под крылом, если от него будет возможно причинение какой-то опасности? Правильно, мне такое уж точно не требуется». А это значит, надо заставить его принести клятву службы. Правда, заставлять и не пришлось. Крамиш сам решил, что это для него единственный выход. То ли внезапно остро захотелось жить под рукой Тани, которая, утешая, прикрыла его голову ладонью, то ли почуял что-то такое новое, ради которого стоило попробовать. Но наемник вынырнул из-под руки, поувереннее расставил черные лапы и каркнул. «Возьмите меня на службу! Плачу верностью за обиду!» «А что ты ко мне-то обращаешься? Ты вон Татьяну больше обидел!» — усмехнулся Соколовский. Ворон оглянулся на Таню, которая покачала головой. «Мне платить ничего не надо. Не бойся!» «Надо же как! Вот и не уговаривались, а она даже лучше сказала!» Весело удивлялся про себя Соколовский. «И ведь от души, что самое-то интересное!» Теперь он привязан ее прощением накрепко. «А я не гордый, я и клятву стребую. Мне такой охранник да лазутчик во всех неприятных местах, куда врана не пошлешь, очень даже пригодится. Опять же, не надо думать, что журналистам что-то сболтнет. Чрезвычайно полезно. Да и для гостиницы он пригодится. К Тане много кто будет обращаться». А этот тип после ее прощения будет псом цепным работать только так. Он не вран, не наивен, его не обмануть. Лучше и не придумать. Вран, вернувшись из института, с возмущением уставился на... «Так, а это еще чего такое? И почему он на нашей кухне?» «Сам в шоке», — тихо ответил ему Терентий, решивший, что пора срочно искать себе сторонников. «Прискакал за нашей Танечкой, накаркал на меня, грубиян!» На морде Терентия прочно держалось выражение крайнего возмущения. «А нечего перья было лапой щупать», — отреагировал Крамиш. «Мне летать надо в дозорре, а не твоей дразнилкой работать. Я на работе тут». Он немного нервно обернулся на шорох, но тут же успокоился, обнаружив, что это только Шушанна, а не тот зверюга, который лишил его половины оперения и покушался на остальное. Вран собирался было обозлиться, но не успел. Его вызвал Соколовский, объяснив, что это лучший способ рационального использования кадров. «Ты же в институте, а потом по моим поручениям летаешь. А тут кто будет? Я вот известие получил, что нужно с Кольского полуострова кое-кого забрать. И это весьма серьезный зверь. А если обнаглеет да нападать станет? Нет, гуси гусями, но против этого зверюги даже они сходу могут не справиться». Так что Крамиш лишним не будет. К тому же он Таню теперь защищать будет всеми силами. Она ему долг простила от чистого сердца. Знаешь, что это значит? Помнишь ваш закон? «Помню», — изумленно выдохнул Вран. «А долг был ого-го каким. Значит, и привязан он до конца». «Именно так». «А это значит...» Вран подумал кое-что интересное, но смолчал. В конце-то концов, Крамишу будет категорически неинтересно, если Таню обидит какой-то ненадежник. «И пусть я не могу постоянно за ней присматривать. Надо использовать подкрыльный инструмент», — решил многообещающий вороновый деятель. «Бьюсь об заклад, этот птенец решил провернуть какую-то свою идейку», — веселился Соколовский, оставшись один в кабинете. «Но кто бы мог подумать, что мне все это так понравится. Такая движуха!» Он хмыкнул и покосился на прошуршавшего мимо Гудини. «Вот очень правильно слово я подобрал. Категорически подходит», — подтвердил он, услышав вдали возмущенное карканье и вопли Крамиша. «Уберите от меня этого пуходерра!»